Глава 9. В аэропорт они прибыли за 2 часа до вылета. На огромном информационном табло Наташка нашла свой рейс и потянула огромный чемодан к стойке регистрации. Ерин шел следом с тяжелой сумкой. «Ты что, все булыжники с побережья собрала?» — пухтел ей в затылок полицейский. «Магнитики, сувениры, шарфики коллегам. И сколько человек ты одаривать собираешься? Класс или всю школу? Ха-ха-ха, очень смешно». Иванова предъявила паспорт, затащила на ленту багаж, получила посадочный талон, и они отправились в кафе выпить чаю по гулкому зданию аэропорта. Разговор не клеился. Эти 2 человека, волею судьбы ставшие друг другу очень близкими, чувствовали себя неловко и никак не могли подобрать нужные и важные слова. Наташке стало грустно и одиноко. Она представила, что остаток лета проведет в пустой квартире, а выходные с родителями на даче. Раньше ее это радовало. Море цветов, ароматное варенье, вечерами чай под абажуром всей семьей. А сейчас навевало уныние. Скоро начнутся дожди, а там уже и зима не за горами. Она предвзято относилась к мусульманам, но Ерин был каким-то европейским мусульманином, образованным, широкими взглядами, сознанием нескольких языков. И сейчас Наташа очень четко поняла, что хочет вечно сидеть напротив этого лохматого турка в гулком зале аэровокзала и ощущать защиту и покой. Так она чувствовала себя с того дня, как переехала жить в его квартиру. Ерин тоже и не хотел ее отпускать, он мечтал, чтобы все так и продолжалось. Совместные завтраки, разговоры по пустякам, прогулки по выходным, смех над ерундой. Он боялся признаться себе, но он мечтал о большем. Ерин желал засыпать и просыпаться с ней в одной постели. Но что он мог ей дать? Зарплату полицейского, казенную квартиру, а она, интеллигентная, утонченная, образованная женщина, продолжала мыть полы и окна в чужих домах? Они сидели за столиком в кафе, стоял гул аэропорта, голос диктора эхом раскатился по огромным залам и объявил посадку на рейс, который они ожидали. Ерин решил перестать миндальничать и прямо сказал: «Жаль, что тебе так скоро надо уезжать. Маньяк за решеткой, и я хотел бы пригласить тебя на свидание», — совершенно серьезно сказал Ерин и положил ладонь на ее руку. «Жаль», — эхом отозвалась Наташка, — «а я бы пришла». «Что будем делать?» «Не знаю. Наверное, ждать целый год?» «Я не хочу ждать так долго». «Я жила у тебя почти месяц. Теперь приглашаю тебя к себе в Тамбов. Приедешь?» «Приеду!» У Ерины в груди растеклось тепло. «Еще как приеду! Вот только закрою дело с маньяком». Они поднялись из-за стола и, взявшись за руки, отправились на 2-й этаж к паспортному контролю.